Они первыми напали на тебя, если бы было иначе, то тебя прогнали бы из семьи. К тому же Ахай сильный охотник и самый мудрый решил, что он принесет больше пользы, если останется, а не уйдет. Самый мудрый отошел от Ахая и присоединился к выстроившимся кругом вокруг большого белого камня служителям Хайрэха. Вожди из родовых семей окружили их, образовав, таким образом, второе рыхлое кольцо. Ахай замешкался, он просто не знал, к какому роду относится его семья и кому стать поближе, в итоге растолкал всех стоящих рядом и остался в одиночестве. Хайрэха, Хайрэха. Ахай переминался с ноги на ногу, солнце стояло уже высоко в небе, а самые мудрые все продолжали стоять вокруг белого камня. Время от времени кто-то выходил из круга, чтобы угольками оставить на неровной каменной поверхности рисунки в виде пары точек или неровных зубцов. Остальные сопровождали это действие криками. Наконец-то валун насыпали красноватым порошком, и на этом первая часть схода закончилась. Время есть жареное мясо, к делу, ради которого, собственно говоря, и собрались, приступили после обеда. Вот тут страсти разгорелись уже нешуточные. Перейти большую реку и разделить угодья между своими семьями каждый род решил самостоятельно, а споры возникли из-за того, кому какой кусок равнины должен был достаться. Никто не хотел обосновываться рядом с предгорьями или у моря, а вот окрестности болота и середина обширной равнины между реками привлекали многих. «Мы хотим жить у трех зубов», Ахай последним из всех авторитетных охотников высказался по месту перехода. Против резко выступили сразу двое мужчин, вот так он наконец-то увидел, кто представляет остальные семьи рода, но их сразу же угомонили старики, а больше всех старался самый мудрый бывшего девятиглавого племени. Ах и оскалился. Глупцы, мимо трех зубов проходят летние пути настоящих быков и бизонов, а само это место перекрывает все пути в предгорье и дальше на закат. И холмы с крутыми обрывами удобны для загонной охоты, и там рано или поздно пройдет осенняя ярмарка. А сбор всего племени сулит много выгод семье, на территории которой она проходит. Почему никто не хочет стать вождем племени Ускалицых? Ах и не понимал, что происходит, раз за разом мужчины находили какую-то причину, чтобы отказаться от этой чести. Свое недоумение он адресовал самому мудрому. Вождь не получает части общей добычи, как это было принято у нас, но должен следить за тем, чтобы все роды и семьи выступили вместе, в случае необходимости. Чтобы мужчины разных родов не заходили на угодья своих соседей и не охотились на чужую добычу. Вождь проводит много времени в пути, они все любят длинные походы, как это нравится тебе, Ахай. К тому же старики семей, которые собрались сегодня, могут заменить вождя в любое время, если сочтут нужным. Я хочу, не для того ли я здесь, кроме мужчин твоей новой семьи Ускалицы и других родов тебя не знают. Подожди немного, но вождем должен стать кто-то из твоего рода. Ахай удачливый охотник, может даже читать следы, которые вчера оставил олень, пробегая по сухой траве. У его женщины и детей всегда есть еда, сказал старик из новой семьи Ахая. Да он никогда не удаляется дальше, чем на один переход от стоянки, очень уж ленив, удивился кто-то предложенной кандидатуре. Но у стариков семей Ускалицых были свои резоны. Во всяком случае, 8 из 15 старейшин захотели увидеть новым вождем племени именно Ахая, решение, которая вызвала удивление даже у самого полноватого мужчины. Уставшим охотникам, впрочем, было уже все равно, все хотели быстрее вернуться в свои семьи. Ах и прибодрился, не похож новый вождь племени на человека, который сильно будет утруждать себя делами, а значит, его легко будет склонить в нужную сторону. Не это ли имел в виду самый мудрый, когда сказал, чтобы он был готов? Нашему роду надо отправиться как можно быстрее на другой берег большой реки, поближе к трем зубам. Я позабочусь о том, чтобы дорога была легкой, к своим семьям они направлялись вместе, и у Ахая было время поговорить с новым вождем. Большую реку они пересекли в день, когда луна на небе обрела максимальную яркость. Ахай торопился, он несколько раз побывал в двух других семьях рода, чтобы отправиться в путь всем вместе. Ахай самоустранился от дел, связанных с переходом, с видимым облегчением переложив все хлопоты на широкие плечи высокого охотника. А тот сейчас с видимым удовольствием вдыхал морозный воздух, на этом берегу ему дышалось явно легче. В день, когда луна перестанет быть видна на небе, все три семьи рода уже разобьют стоянки на новом месте. Мертвая стоянка. Андрей наблюдал за Инзи, который рассматривал следы вокруг сгоревшей мертвой стоянки. Их было четверо, один очень тяжелый, и пришли они сюда с реки, это были темнокожие. Надо проследить, Откуда они пришли? Наст снега на крутом берегу провалился под тяжестью Энку, и он скатился с крутого берега на лед замерзшей реки. Большеносый поднялся и стал осматриваться вокруг. Здесь отдыхали люди, у которых были сани, долго стояли, крикнул он им снизу. Это были жители болота, которые направлялись к нам, больше некому, предположил Андрей. И эти четверо долго за ними следили сверху. Энзи продолжал читать следы. А почему не напали? Они бы легко победили. У лесовиков было только трое мужчин. Они шли по следу, который вел от мертвой стоянки. Вроде как было неразумно удаляться от каньона, но интуиция подсказывала Андрею, что за всякими непонятными событиями в этом времени скрываются большие неприятности. И желательно заранее знать об их наступлении. До наступления темноты успели дойти до следующей стоянки кроманьонцев. Даже голову большого зверя разбили. Энку толкнул ногой сброшенный с камня череп мамонта у входа на стоянку. А потом все сожгли. Энзи растер между пальцев пепел. Сожгли ее раньше и не эти четверо. И здесь были люди. Одного убили тонким копьем. Энзи поднял с земли стрелу с костяным наконечником. Но некоторые успели бежать. Кто-то очищает равнину от старых стоянок, боится заразы. И как только догадались, что болезнь может остаться на старых вещах или переносчиками ее могут стать люди. Поэтому их и убивают на всякий случай. Кто-то умный до этого додумался. Или мудрый в лисьей шапке. Хотя у тех, кто перенес безумную болезнь, уже сформировался к ней иммунитет и никого они не заразят. Но этого приказавший очистить равнину не знает. Луна завтра исчезнет и появится только через несколько дней, а то можно было бы и ночью двигаться. Сидевший на щите Энку подложил в костер недогоревший до конца шест, который ранее служил опорой для землянки. Идти по следу до следующей стоянки нет смысла, наверняка ее тоже уже сожгли. Андрей и сам так думал, если уж самую дальнюю мертвую стоянку сожгли, то остальных эта участь должна была настигнуть гораздо раньше. Но что делать-то? Возвращаться, так ничего толком и не узнав, завтра до полудня пойдем прямо на восход, а потом повернем к трем зубам. Энзи, рвавший зубами источавший аромат поджаренное мясо, вдруг замер, бросил свою палочку с едой, схватил копье и исчез в темноте. Затем раздался визг, звук удара и детский плач. Все произошло так быстро, что Энку едва успел подхватить топор ГРХ, а Андрей еще даже не поднялся на ноги, как молодой неандерталец появился вновь в свете костра, таща за волосы женщину, а за ними, подвывая, шел маленький мальчик. Это они убежали отсюда, когда стоянку сожгли. Энзи ударом в лицо заткнул кричащую кроманьонку. Ждала, пока мы уснем, чтобы подобрать кости. Большеносый достал свой нож, чтобы убить пленников. Грыль, грыль. К удивлению Андрея женщина обращалась именно к нему. Он повернул ее начавшее распухать лицо. Стой, Энку. Это была темноволосая женщина, в ребенка которого кидал камни рту. А потом, когда он стоял привязанный за столб на ярмарке, она принесла ему кусок мяса и воды. Она помогла мне, когда меня захватили темнокожие. Энку был разочарован, а Энзи подхватил свой щит, женщину и куда-то потащил. Мешать ему Андрей не собирался. Законная добыча. Мальчик грыз брошенную Энзи палочку с мясом так быстро, словно боялся, что ее у него отберут. И как только они выживали вдвоем с матерью так долго, или убитый поджигателями стоянок был кем-то из их родных и помогал им, женщина надрывалась с ребенком, стараясь не отстать от их небольшого отряда. Глядя на ее мучения, даже Энку время от времени брал его на руки, чтобы темноволосая передохнула. «Как тебя зовут?» – спросил Андрей на языке девятиглавого племени. «Асила», – женщина удивленно на него посмотрела. «Энзи», который по своему обыкновению шел впереди отряда, взобрался на гребень холма и сразу же упал на землю. Андрей подполз к нему и поднял голову, а потом поднялся на ноги. Предосторожность Энзи запоздала, их уже заметили. Совсем недалеко от холма темнокожие возводили новую стоянку. Стоял накрытый шкурами большой шатер, от него отходили во все стороны шатры поменьше, образуя хаотичные закоулки. И по обыкновению кроманьонцев у входа установили череп крупного животного, на этот раз это был носорог, правда, еще не подкрашенный. Темнокожие остановили работу, показывая пальцем в их направлении. Поворачиваем к трем зубам. Андрей узнал, что хотел. Переселение племени из-за большой реки началось. Все-таки упрямые эти темнокожие. Андрей надеялся, что они не пойдут за ними, а останутся достраивать свою стоянку. Но нет, сейчас ему был хорошо виден с десяток мужчин, которые шли по их следу уже второй день. Оторваться не получалось, Мальчика они несли по очереди, поскольку отощавшая от долгой бескормицы темноволосая сама едва поспевала за ними. «Скоро мы достигнем озера, а там и до предгорья недалеко, где расположилась семья из-под Белой горы». Энку тяжело дышал, не нравились ему долгие пробежки. Небольшая замерзшая река, петлявшая между неглубоким ущельем, должна была вывести их прямо на озеро. Скользя по льду, они вылетели на ее ровную поверхность и буквально врезались в группу из четверых темнокожих, которая, судя по все, направлялась прямиком в ущелье. ГРХ первым сориентировался Энку, который подсек ногу ближайшему охотнику. Инзи молча ударил ножом в лохматую бороду, а оставшемуся позади Андрею хватило пространства размахнуться копьем и воткнуть его в живот противнику. Оставшийся один мужчина удирал от них по льду в сторону противоположного берега, на котором были видны шатры еще одной стоянки. За ним никто не пошел. «Бежим, нам надо оторваться от них до темноты». Глава 6. Стоянки темнокожих. У трех зубов. Рту был не в духе. Третий день вместе с Эпием Три Пальца они наблюдали за возведением стоянки вновь появившихся темнокожих. И он вынужден был признать, что появляется она в самом неудобном для белогорцев месте, полностью перекрывая короткий пуст с предгорий на равнину. И поставили ее грамотно, с безветренной стороны холма с одной стороны и озером с другой. Никто не подойдет незамеченным. Такое соседство, постоянная опасность для семьи с Белой горы и непонятно, что со всем этим делать. Новость о появлении темнокожих принесли молодые охотники, когда еще луны не было видно на небе, а сейчас она сияет почти в полную силу. Прошло совсем немного времени, а стоянка уже почти готова. То и дело от нее уходили в заросшие лесом ущелья и возвращались обратно мужчины, которые рубили там подходящие палки для землянок и шатров. Вот и сейчас туда отправились по своим делам четверо темнокожих. Когда они почти дошли до устья небольшой реки, вытекавшей из ущелья, которая впадала в озеро, на них неожиданно вывалилась еще одна странная компания, состоящая из трех мужчин, женщины и ребенка. Это Энку, только у него такой топор, что может отрубить ногу взрослому мужчине, и прищурился, пытаясь разглядеть детали кровавой сцены на другой стороне озера. Между тем, перебив противника, победители спасались бегством, убегая в их сторону, а в противоположную пустился на утек уцелевший в схватке темнокожий. Это Иссу, Энку и Энзи, а с ними темнокожая женщина и ребенок. Три Пальца показал свои зубы в улыбке, когда бегущие вышли на середину озера. «Скоро будут здесь, а из ущелья за ними еще охотники вышли, но не могу разобрать, кто это». Никто за ними не бежал. Андрей перешел сначала на трусцу, а затем на быстрый шаг. Его примеру последовали и другие. Выбравшись на берег озера, Андрей опустил на снег мальчика Осилы. Рука уже занемела под его тяжестью, и начал счищать снегом с наконечника копья кровь темнокожего. Его примеру последовал Энку. Кто-то наблюдает за озером. С камней выше по берегу очистили снег. Энзи беспокойно осматривал окрестности. Он не ошибся, Андрей увидел, что из-за валунов, на которые обратил внимание Энзи, появились Рту и Три Пальца и теперь знаками подзывали их к себе. На ночь расположились в небольшой ложбинке между огромными камнями, которую Рту и Эпи использовали в качестве ночного убежища. Оборудовали его с комфортом. Землю покрыли пушистыми еловыми ветками, поверх которых застелили облезлые шкуры криворога, посередке оставили выложенное камнями место для костра и даже небольшой горшок с собой прихватили для готовки горячего варева. Энку сейчас тщетно пытался разжечь огонь, выбивая тучи искры из кусков кремня. Не горит, отсырело дерево, у рыжего всегда так, Большеносый в раздражении пнул ногой выложенные конусом сухие ветки. Энзи отодвинул льнущую к нему Осилу, снова собрал ветки вместе, а затем откуда-то из одежды достал небольшой сверток из обработанной шкуры. Когда он развернул его, то Андрей увидел какой-то темно-серый порошок, похожий на неочищенную от глины соль. Набрав его совсем немного в свою ладонь, осыпал ею подсыревшие дрова. Всего двух ударов камня хватило ему, чтобы валежник задымил, а затем загорелся бодрым огнем. Иру дал в дорогу, сказал дрова посыпать, если много воды будет, сказал, что упиша с собой принес, который с солнечного моря к нам пришел. Энзи ответил на вопросительные взгляды собравшихся. Андрей попробовал порошок на вкус, ощущалось что-то металлическое, но не порох, как он сначала подумал. Полезное приобретение в зимнюю дорогу, надо бы узнать у упиши, из чего его делают. Они перекрыли нам тропы на равнину. Эсу, мы не сможем охотиться и делать запасы для долгой дороги, Пока здесь стоит стоянка темнокожих, Рыту выглядел обеспокоенным. Еще одна появилась на месте, где темнокожие держали Лэнсу и сына Иквы, но она нам не так мешает, как это на берегу озера. У нас нет времени на то, чтобы собирать мужчин семей в еще один общий поход. Мы не просто так оказались у трех зубов. Нас преследовали темнокожие с еще одной новой стоянки. Но убив темнокожих на этой стоянке, белогорцы смогут без страха выходить на охоту еще довольно долго, а затем все мы отправимся в долгую дорогу. Ты не понимаешь, Рыту, дело не в темнокожих, которые поселились у трех зубов и так вам досаждают. Новые стоянки появились одновременно на всем пространстве от моря, где живут длинноногие, и до ваших предгорий. А еще они сожгли все старые стойбища, в том числе и мертвую стоянку, расположенную совсем рядом с каньоном семьи ГРХ. Это переселение не одной-двух семей, а сильного нового племени из-за большой реки, и они уже разделили между собой нашу равнину. Их очень много, в одной этой семье рядом с вами больше людей, чем в семьях белогорцев, ГРХ или совиков вместе взятых. А если они сами нападут на нас? Энку уловил каждое слово их беседы. Думаю, пока у них нет на это времени, сначала темнокожие должны построить до конца свои стоянки. Рот настоящего быка. Авхэй нервничал. Только вчера все было прекрасно. Переход от большой реки прошел очень спокойно. В дороге умерли только две старые женщины и младенец. На новом месте быстро выросли шатры, чему очень помогло наличие леса в ущелье через озеро. У входа на новую стоянку даже успели поставить голову настоящего быка с огромными рогами, которую самый мудрый уже успел осыпать красным порошком в знак того, что теперь это их новый дом. И вдруг трое охотников погибают совсем рядом со своей стоянкой, а выживший четвертый рассказывает о напавших на них грылях. В грылях и не верил, или верил в такой же степени, какой верит рассказам у вечернего костра любящих преувеличить охотников, частенько описывающих встреченных волков величиной с быка или БРР чуть меньше однорога. Страшно, интересно, любопытно, но в глубине души понимаешь, что такого не бывает, и это хорошо. Однако выживший охотник описывал напавших точь-в-точь, как в подслушанных в детстве рассказах взрослых, огромных и сильных зверей с человекоподобными, но бледными лицами, одетых в грубые шкуры. А сила у них такая, что могут руками оторвать ногу взрослому мужчине. Один из убитых и в самом деле был без ноги, вот и думай, что хочешь. Правда, косматых рыжих бород из легенд у них не было. Спасшийся мужчина сказал, что бороды и волосы у них были короткие. А пришедшие следом десяток мужчин из рода носорога подтвердили, что преследовали нескольких грылей, подкравшихся к их стоянке. Теперь же они предлагали всем вместе на них поохотиться, и Авхэй не знал, на что решиться, то ли принять предложение, то ли поостеречься. И почему он не воспротивился, когда Ахэй ушел на другую стоянку их рода, которую построили на месте временного стойбища сгинувшего здесь племени. Это было очень удобно, когда большой чернобородый решал проблемы перехода, отправки охотников за дичью и распределением добычи. С утра он послал за ним быстрого юношу, но когда они еще вернутся? А медлить нельзя, 10 носорогов могут рассказать, что в роду быка мужчины испугались троих грылей и не ответили на убийство своих охотников. Еще хуже, если они будут преследовать грылей в их угодьях и без их разрешения, тогда с родом быка перестанут считаться. От нашей семьи с носорогами пойдут 10 охотников, но если не найдете грылей до заката, то возвращайтесь назад. Авхэй нашел, как ему казалось, нужное решение. Грыли наверняка уже далеко. Преследование их за убийство мужчин семьи состоится, и семью быка ни в чем будет упрекнуть. У трех зубов. Мы не можем уйти сейчас к себе. Они выйдут к Белой горе по нашим следам. Рыту категорически отказывался покинуть озеро и отправиться домой. Андрей понимал, что рыжий в чем-то прав, но и сидеть на этом месте он смысла не видел. Они уже узнали все, что хотели. Но у вас, ЕСПМ, есть возможность уйти с нами на равнину и отправиться к Белой горе кружным путем. Возможно, они совсем не пойдут за ними. Мы не можем этого знать. Если они не появятся сегодня, то значит, темнокожие не решились пойти по нашему следу. Было бы хорошо, если Рыту отправился с нами в каньон. Изуми уже должен был прийти в семью ГРХ. Он расскажет, появились ли стоянки нового племени у их моря и не беспокоят ли они их. А после мы решим, есть ли у нас время до следующей зимы. Нам совсем не нужно сейчас драться с темнокожими, мы должны готовиться к долгой дороге. Мы подождем. Упрямый рыжий осел, который хочет раздразнить зверя. У Андрея чесались руки врезать рыту по голове палкой. 20. Андрей насчитал два десятка точек на противоположной стороне озера, которые двигались в их направлении. Все-таки решились на преследование. Он со злостью посмотрел на рыту. Ушли бы с утра и их наверняка бы не догнали, а редкие хлопья начавшего идти снега надежно прикрыли следы. А теперь что? Просто так от них не отстанут, и даже если они победят, то это только подвигнет более многочисленного противника к активным действиям попозже. Им тоже не нужны беспокойные соседи, а ведь можно было просто уйти. Кроманьонцы вышли на середину озера. Они думают, что мы уже ушли и никуда не торопятся. Энку удивился беспечности противника. Надо напасть на них прямо на льду. Темнокожие этого не ожидают. Их много, они не подпустят нас близко своими стрелами. Мы заманим их в ложбину между камнями, где мы ночевали. План рыту был хорош. В узком месте численность врага не будет играть определяющей роли. Неужели он так быстро его придумал? Когда темнокожим оставалось дойти 100 метров до берега, Эпи прошел между камней и выскочил на лед. Затем стал вертеть головой, словно только заметил приближающегося противника, закричал и побежал назад. Грыль, грыль! Радостно загалдевшие кроманьонцы резво побежали за одинокой добычей. Андрей вжался в ребристый валун. Нельзя, чтобы их заметили раньше времени. От его дыхания начало подтаивать наледь на поверхности камня, пока он, наконец, не приподнял голову. «Эсику бы сюда», — подумал он. Столпившиеся у прохода на берег темнокожие представляли собой идеальную мишень для лучника, а уж для такого меткого стрелка, какой являлась его женщина. Не то рыжий придумал, они разделились. Энку нервно поглаживал свой топор. Андрей и сам видел, что первая десятка давно уже ушла по следам Эпея и рту, а вторая только-только приближалась к берегу. То ли это был продуманный план, чтобы избежать внезапного нападения, то ли случайно так получилось, потому что отряд состоял из охотников двух семей, но от этого было не легче. Непонятно, что делать. К берегу, встретим их внизу. Он не видел другого выхода, кроме как разогнать противника, а потом бежать на помощь к рыту. А ты, Эмзи, иди к ложбине. 10 быков не торопясь приближалось к берегу озера. Перед уходом Авхай прошептал старшим охотникам, чтобы не торопились в драку. Если роду носорогов так нужны эти грыли, что они уже 2 дня их преследуют, то пусть и бегут за ними первыми, а они и так уже потеряли 3 мужчин. В узкий проход можно было войти только по 2, а из-за больших острых камней на земле колонна растянулась. Это многим спасло их жизни. Гайрыха, хайрыха. Набравшие скорость Андрей и Энку ударили в щиты идущую впереди пару кроманьонцев, которые рухнули прямо на острые камни. А вот следующих противников перед ними не оказалось. Под ногами кто-то орал, пока Энку не заткнул его своим топором, залив все вокруг кровью. Второй же кроманьонец, кажется, разбил себе голову при падении и не подавал признаков жизни. Где же остальные? Выбравшись из прохода, они очутились на льду озера. По ее глади на свою стоянку бежали оставшиеся в живых темнокожие. Стычка закончилась, едва начавшись. Трусы. Они не трусы, Энку. Темнокожие не хотят рисковать. Они дождутся удобного случая и вдесятером убьют тебя издалека стрелами. А теперь быстрее к ложбине. На месте засады все было уже кончено. Они прорвались через ложбину. У нас не было силы их удержать. Рыту выглядел удрученным. Эмзи догнал 2, остальные ушли. Всего не предусмотришь. Рыту, если бы они не разделились, мы бы их всех убили. А теперь берем их вещи и уходим. Трофеев получилось совсем мало. Вернувшись к озеру, они обнаружили, что второй из убитых исчез. Видимо, потерял сознание от удара, а когда они ушли, очнулся и убежал. Счастливчик. От его менее везучего собрата им достался большой кусок вареного мяса и обувь с хорошей подошвой, которую Андрей отдал Силе. Какие у них узкие лица. Прежде чем двинуться в дорогу, Эмзи осмотрел разутый труп. Это другие темнокожие, не похожие на тех, с кем мы дрались прошлым летом. Семья из-под Белой горы не будет здесь покоя, тем более сейчас, когда знают о том, что вы живете неподалеку. Здесь вас не удастся сделать припасов для длинной дороги. Приведи семью в каньон, Рту. Андрей объяснял упертому рыжему очевидные вещи, которые он не хотел принять. Но семья из-под Белой горы всегда жила здесь. Это наша равнина, наши горы и наши звери, мясом которых мы кормим свою семью. Наше время уходит, Рту, и боюсь, что его совсем не осталось. Приведи всех в семью Гайрыха. Мы должны уйти, как только будем готовы. Зачем ждать следующую зиму, если мы можем не пережить лето. Фигура Рту и Эпия три пальца исчезли в усиливающемся снегопаде, а Андрей все смотрел им вслед. «Как думаешь, они придут через Луну?» Как сказал Рыжий, в голосе Энку были нотки изрядного сомнения. «Мы не будем больше никого ждать. Тем, кто не хочет спастись, нельзя помочь». Рот быка. Падавший с неба пушистый снег застревал в черной бороде Ахэя. Посланный за ним Ахэем юноша не успевал за ним, и бывший вождь девятиглавого племени вынужден был ждать, пока он отдохнет. Оставить его одного он не мог, это был бы немыслимый поступок для семьи, за который могли и изгнать. Путь, который обычно преодолевали за три заката, они преодолели за полтора, но не успели. И как так получилось, что стоило ему отлучиться со стоянки, как произошло нападение? «Мы потеряли четверых мужчин, и ты, Авхай, не можешь даже сказать, кто это сделал». Это были грыли. У одного из них был огромный топор, которым можно отрубить ногу взрослого мужчины. А сколько их было? Трое, но носороги говорят, что в камнях прятались еще двое рыжебородых. «Ты, Ахай, говорил, что здесь самое лучшее место на равнине, но наша семья уже потеряла четверых мужчин». «Так и есть, Авхай, так и есть, но мы должны очистить окрестности от грыли. Люди не уходят с богатых зверем мест только потому, что там появится стая волков, и с ними можно справиться. И я знаю, где живут грыли с предгорий, видимо, это они наблюдали за нами. Это они носят большие бороды. Мы уничтожим их, и когда мы пойдем в охоту за ними, не торопись, с нами пойдут носороги, а возможно и другие роды, если они успеют обустроить свои стоянки. Мы выступим через Луну и сначала ударим там, где отступило девятиглавое племя. Там живут грыли с короткими бородами и большими топорами. К лету равнина будет наша». Наутро Ахай в сопровождении старика семьи из рода быка ушел на стоянки, расположенные у болота. Там должен был находиться самый мудрый, который вместе с ним перешел к ускалицам из девятиглавого племени. В каньоне. «Смотри, Эссу, такие сани удобнее в долгой дороге, чем те, которые мы используем». Лыпу показал на какие-то санки, переростки. На взгляд Андрея для серьезного похода они не совсем годились. Не солидные какие-то. И много ли груза на них утащишь? А полозья чего так далеко назад выходит? Лыпу засиял. Лихо стал на широкие полозья позади саней, ухватился за перекладину и помчался по поляне, отталкиваясь ногой от снежной поверхности. Хаем, самому попробовать что ли? Это было незабываемо. Время от времени отталкиваясь ногой, Андрей сумел набрать просто бешеную скорость. А когда выбрался на ручей, то не успел затормозить на повороте и вылетел с его поверхности в сугроб. Что-то хряснуло. Неужели сломал? Нет, детище лесовиков выдержало. Хорошо придумал. Андрей с уважением посмотрел на Лыпу. Для женщин с маленькими детьми будет в самый раз. Вчера состоялся тяжелый разговор с Изуми и людьми ГРХ, которым он объявил, что в долгую дорогу они отправятся уже через одну луну, а не следующей зимой, как было запланировано. У длинноногих ничего не готово для длинной дороги, Изуми выглядел растерянным. У нас нет достаточно еды, нет саней, мы хотели все заготовить летом. Вы не успеете, на всей равнине появились стоянки ускалицего племени, пока они не очень досаждают, но как только они устроят свои жилища, длинноногие могут забыть вкус мяса. Темнокожие не пустят их на равнину. У нас мало припасов, в очередной раз напомнила старшая. А если в каньон придут длинноногие и белогорцы, то все съедят еще до того, как мы уйдем в долгую дорогу. Завтра же Энку и остальные отправятся на охоту, все мясо, что добудут, сушите в пещере Гайрыха. И у нас нет времени, запомните это. Утром он остановил Энзи, который собирался на охоту вместе со всеми. «Подожди, тень, для тебя у меня есть важное дело». Невозмутимый Энзи не показал удивления, когда они прошли через разукрашенные медведями залы дома Гайрыха, разобрали искусственную стену и прошли наверх через узкий проход, который они когда-то разведали вместе с Энку. Перед ними лежала равнина, а ущелье с лесом и каньоном осталось позади. «Пройди до конца этой равнины и разведай, куда она выходит, узнай, проходима ли дорога для саней и выведет ли этот путь нас до прохода в горы мимо трех зубов. А дальше до большой реки дорогу я знаю». Энзи мотнул головой в знак согласия и отправился по равнине прямо навстречу солнцу. Жалко, что у него только один такой Энзи. В тот же день ушел в свою семью Иуани. По уговору Сута он должен был предупредить семью художников за месяц до того, как старые люди уйдут в восточные земли. Амы и младшие заревели в голос на стене каньона, когда голубоглазый помахал им на прощание копьем с серебристым наконечником, которые Андрей дал ему подарок. Совсем дети. Или это он незаметно сделал их такими. А теперь за работу. В ближайшие месяцы многое предстоит сделать. Стоянка на болоте. Так ты говоришь, что это были грели из того каньона. Самый мудрый, казалось, совсем не удивился неожиданному появлению Ахэ на стоянке у болота и теперь, не показывая эмоций, чесал свою покусанную насекомыми ногу. Да, у них были короткие бороды и волосы на голове. Кроме того, один из них отрубил топором ногу нашему охотнику. Такой топор я видел только у Грыля на стене в каньоне, согласился самый мудрый. Но не все семьи дадут мужчин, чтобы отправиться в каньон сейчас. Если не ударить зимой, то летом мы не сможем охотиться на равнине. Уже сейчас они напали на нашу семью, а косматые Грыли у трех зубов следили за нами, мы нашли их логово. Надо бить сейчас, когда они не ожидают этого. А летом мы нападем на Грылию моря и на Нагорье. Самый мудрый с уважением посмотрел на Ахэ. Он явно поумнел в последнее время и не стремился схватить кусок больше, чем мог проглотить. Я обсужу это с самыми мудрыми из других родов. Останься пока на этой стоянке. Ответ ты получишь через несколько дней. Примечание. Размолотый в порошок диоксид марганца, пирозюлит, обнаружили в нескольких пещерах неандертальцев. По предположению ученых, он мог использоваться для разжига сырых дров, поскольку снижают температуру возгорания более чем на 200 градусов. Глава 7. Миссия НЗИ. 585 человек мужчин, женщин, стариков и детей из всех семей, включая белогорцев. Для них нужно 70 больших саней и 200 саней лыпу. На каждые сани нужно 3 завертка сушеного мяса и рыбы на половину месяца пути и 1 заверток сорванного зеленым зерна. Озвученные старшие числа давили к земле. Где столько всего взять-то? А она все не унималась. 50 завертков подсушенного лука чеснока, 10 пучков травы для больных, 200 наконечников для копий из растаявшего камня, 50 луков и стрел для женщин и младших охотников. Хватит, я понял, что у нас мало что готово, но время еще есть. И один череп ГРХ, старшая улыбнулась. Учебники я уже перенесла на березовую кору. Больше всего беспокоил вопрос продовольствия. Конечно, и длинноногие не придут с пустыми руками, но с едой в этом времени вопрос сложный. Через 2 недели закончатся взятые с собой припасы, а если в пути не удастся добыть зверя в достаточном количестве, то долгая дорога может стать совсем короткой. Еще и зима на дворе, холод, незнакомая местность. Чем ближе было время отправки в долгую дорогу, тем авантюрнее казалось Андрею затеянное им переселение. Может, в самом деле, как предлагает Рыту, сражаться до конца за эту равнину. Нет, он не Рыту, он то знает исход этой битвы. Альтернативы долгой дороги нет, или он не может ее придумать. И племя ускалицых как назло переселилось на равнину раньше, чем он думал. «Подождите, я с вами на охоту пойду», — остановил он Энку с Эхаутом, направляющихся к выходу из каньона. «Надо пройтись по степи и привести мысли в порядок, а заодно и от старшей на время избавиться, а то от ее чисел только настроение портится». Несколько дней усиленной охоты всеми мужчинами семьи принесли в результате 2 быков, мясо которых быстро разделали и повесили вялиться в залах дома ГРХ. В обычное время результат прекрасный, и одной семье ГРХ такого количества хватило бы на месяц, если не дольше, но сейчас им нужно намного, намного больше. Берег у озера был густо утоптан. Посередине озера, где лед был потоньше из-за бьющихся дна ключей, разбили полынью и узуту. Сын мастера со Средиземноморья вместе с помощниками закидывал в нее сеть. Надеяться снова зимующего осетра поймать было бы неплохо, если ему это удастся, прибавится больше полутонны вкусного жирного мяса. «Пойдем вдоль реки в сторону холмов ушедших», — предложил Энку. «Давно там не были, зимой там мало зверя», — пожал плечами Эхаут. «А если и появится, то углядеть его тяжело, холмы мешают. За то, что зимой хорошо, так это отсутствие высокой травы и возможность передвигаться по льду». Под осуждающим взглядом Большеносова Андрей даже закинул свое копье в волокушу, которую тянул Эхаут. «Чего бояться? Кругом ни души, ни зверя, ни человека. Зря они на закат отправились, половина дня прошла, а кроме редких зайцев ничего не попалось». Послушно тянувший волокушу Эхаут вдруг замер. Андрей прислушался, вроде тихо кругом. Показалось ему что-то, но Энку что-то услышал. Большой зверь, на лице его было написано разочарование. На мамонтов они не охотились. Причины Андрей не понимал. Понятно, что гигант тундра степи добыча сложная, легче быка или большерога добыть, чем умного и сильного лохматого слона, зато при удаче мяса большого зверя хватит семье надолго. А возможно, причины лежат в чем-то еще, но Андрей не слышал, чтобы кто-то говорил о прямом запрете на охоту на большого зверя. Или это настолько очевидно, что и упоминать незачем. Не зря животные избегали этих холмов. По какой причине оказался здесь самец со сломанным бивнем, они никогда не узнают. То ли проиграл битву другому самцу и ушел из стада, то ли просто заблудился, преследуя покусившегося на мамонтенка саблезубого тигра или волка, но в итоге он не рассчитал своей тяжести и неудачно упал с не такого уж и высокого обрыва, и теперь не мог подняться. Весь снег рядом с собой, до которого смог дотянуться, он уже слезал. Ногу сломал, Энку обошел неестественно привставшего на две ноги при их появлении рыжего мамонта. Не сможет ходить, день или два уже здесь лежит. После этих слов запустил копьем ему в шею. То же самое, но с другой стороны шеи буднично проделал Ихаут. Кровь должна выйти, а то он еще несколько дней здесь будет живой лежать, пока РРР или БРР его не найдут. Не знал, что достаточно одну ногу повредить мамонту, чтобы его обездвижить. Любая собака ускакала бы на трех лапах, подумал Андрей. Пойти за помощью вызвался он сам, не хотел смотреть за мучениями могучего зверя, хотя и понимал, что он жив, пока на него не наткнулась стая волков или гиен. А так он поможет семье ГРХ, заменив собой как минимум 8 быков. Какой он все-таки огромный. Для перевозки мяса большого зверя в каньон отправились все свободные мужчины. Разделали его прямо на месте и по настоянию Андрея с собой взяли только мякоть, распластанную ножами на пластины для сушения и жир для светильников. Не потащишь же со собой еще его огромные кости в дорогу. Оставили их уже появившимся падальщикам. Куда уж без них, забрали только целый трехметровый бивень для Иру, который хотел изготовить из него рукояти для ножей. Все раскрашенные изображениями медведей залы дома ГРХ были под завязку забиты подвешенными в несколько ярусов тонкими пластинами вымоченного в солевом растворе мяса без жира. Не на морозе же его сушить, получится только мороженое мясо. После того, как они с Энзи вновь открыли и расширили выход из пещеры, здесь был постоянный сквозняк, что было весьма кстати. Дней за 10 точно все подсушатся, настроение у Андрея стало получше. Цифры старшие его уже не пугали, но у открытого прохода был и минус. Теперь пришлось держать людей на всякий случай не только у входа в каньон, но и выхода из пещеры на равнину. Сегодня здесь дежурил Ихаут. Взяв с собой Исику с ребенком и Эмелу, поднялся к нему. Не в характере Ихаута было сидеть на одном месте, а его наличие на посту свидетельствовали только многочисленные следы, которые все более широкими кругами расходились вокруг входа в пещеру. Что интересно, рядом с отпечатками его широких ступней были видны на снегу и более узкие с кроманьонской подошвой с вырезанной на ней елочкой и совсем уж мелкие. Хаймэм, это Асила, которая пришла с вами. У Инзи есть женщина из длинноногих, а у Ихаут жил один. Эсика не придала никакого значения переходу кроманьонки в другую землянку. Ну и ладно, если это не вызовет каких-то проблем в семье, то пусть будет так. На этой узкой равнине между ущельем и горами нет крупных зверей, не могут сюда проникнуть. Появившийся в компании Асила и ее сына Ихаут показал, что не упускал из поля зрения вход в дом ГРХ. Когда придут длинноногие, то мы можем разместить их всех здесь, а то в каньоне становится тесно. А где Энзи? Его нет уже много дней. Энзи, сколько он себя помнил, он любил бывать на равнине или в горах один. Только в полном одиночестве он полностью сливался с окружающим миром и чувствовал себя свободным. В семье не было принято, чтобы мужчины охотились в одиночку, поэтому Энзи был вынужден идти за зверем с другими мужчинами, но при первом же удобном случае старался от них отвязаться, чтобы вновь появиться уже только к ночному костру. За это щуплого, нелюдимого подростка не любили, но он неизменно приносил с собой добычу, поэтому его терпели, удивляясь его удачливости. Но удача была ни при чем. Другие охотники казались ему слепыми и глухими, а еще очень шумными. Никто из них не обращал внимания на пар, который идет от оленя в морозном лесу, не мог разобрать следы криворога, оставленные на хребте заснеженной горы, и не слышал характерное довольное рычание ГРХ, которое он издает, когда найдет еду ЖЖЖ. Умение, которые казались ему естественными и которые помогали дотащить до ночного костра очередную тушу криворога. Когда Рыту после битвы за каньон увел обратно всех белогорцев из семьи ГРХ, он решил остаться в новой семье Иссу. Очень уж разительным был контраст между горой трупов темнокожих у стены и многомесячные попытки белогорцев спастись от них же бегством. И ни разу не пожалел об этом. В семье Гейрха он чувствовал себя счастливым. Каким-то образом Иссу всегда находил ему занятие, что было ему по душе. Вот как сейчас, когда он идет обратно от трех зубов в каньон, жуя на ходу кусок сушеного мяса, заедая его снегом. Будь на его месте кто-то другой, то он уже через день вернулся бы в каньон с вестью для Иссу, что дорога через равнину непроходима, поскольку в западном направлении она перекрывается ущельем, отходящим вверх от каньона до самых гор. Но Инзи не был бы Инзи, если бы не изучил весь обрыв до конца и не заметил, что в одном месте ущелье сужается, а часть деревьев растут на острове, находящемся на одном уровне с равниной. Это оказалась цепь каменных столбов, на каждом из которых теснились несколько высоких елей. Эрозия и паводки разрушили в этом месте когда-то сплошную стену, оставив от нее только зубцы из самых твердых пород. Инзи перекинул ствол упавшего дерева на ближайший из них и перешел с равнины на каменистый остров в ущелье. В метрах 10 от него был еще один, а дальше цепь столбов тянулись почти на одинаковых промежутках друг от друга до противоположной стороны ущелья. Жалко, что не все они были одинаковой высоты. Он перебрался через ущелье и дошел до трех зубов. Дорога проходима, но смогут ли ее использовать для саней? Об этом пусть болит голова у Иссу. Под вечером Зини отказал в себе в удовольствии еще раз посмотреть на строящуюся у трех зубов стоянку темнокожих. С раздражением отметил, что она уже полностью готова. Больше шатров на выбранном месте не поместилось бы при всем желании, а подробности планировки стойбища скрыли наступившие сумерки. Заночевал он в той же ложбине, которую оборудовали Ртуса Пеем. Даже облезлые шкуры криворогов остались на месте, на которых он и устроился, стряхнув с них перед этим нанесенный за эти дни снег. Хайрыха, хайрыха. На льду озера стояли два десятка темнокожих с копьями и луками, вокруг которых ходил старик в шапке. Их появление ранним утром задержало Инзи у озера, когда он уже собирался продолжить свой путь. Не похоже, что они идут на охоту. Только вот куда? Неужели к Белой горе? Хайрыха. Старик начал доставать из кожаного мешка красноватый порошок и осыпать им собравшихся охотников, среди которых он заметил и большого темнокожего с черной бородой. Он то здесь откуда, вроде не было его в прошлый раз, когда они сражались у озера. После завершения церемонии темнокожие развернулись и пошли в сторону ущелья, у которого они в прошлый раз на них неожиданно наткнулись. Все-таки не к Белой горе пошли, а куда-то на север, к длинноногим, в каньон Гейрха, а может просто решили устроить большую охоту. Надо и об этом рассказать Иссу. Инзи подхватил свое копье и отправился по уже разведанной короткой дороге в каньон Гейрха. Скоро только едва различимые на снегу следы свидетельствовали о его недолгом здесь пребывании. «Каньон, ты стал худой и злой», — утром Исика обняла его за плечи, — накричал вчера на старшую. Андрей вздохнул. «Не похудеешь тут, дни стали совсем короткими, а гора необходимых дел, которые непременно надо было успеть сделать до установленного им срока, все никак не хотела уменьшаться. Он бегал с утра до ночи от мастеров к старшей, от нее к младшей, а потом к лесовикам, зачастую забывая даже пообедать. И так по кругу день за днем. От этого вороха проблем у него стали сдавать нервы, и вчера он сорвался из-за какого-то пустяка на старшей. Надо бы ей сделать подарок. А если придут длинноногие, то придется почти сразу же уходить в долгую дорогу, иначе они у него быстро съедят все накопленные с таким трудом запасы мяса. С этими мыслями он вышел из шатра и споткнулся на сидящего у выхода Инзи. Вернулся. Инзи принес прекрасную новость. Есть все-таки дорога с верхнего выхода и до трех зубов. Андрей понимал, что их караван, состоящий из почти 300 саней, растянется в дороге и будет уязвим для возможного нападения. А теперь появлялась возможность проскочить самый опасный равнинный участок пути до большой реки по безопасному маршруту. Пусть он не такой удобный, придется пересечь ущелье и толкать сани в гору, зато никто им не будет угрожать, кроме отчаявшихся от зимней бескормицы хищников. Но с ними они справятся. А вот вторая новость была тревожной. По описанию Инзи среди кроманьонцев находился старый знакомый, Ахай, который направился куда-то с двумя десятками охотников. Хорошо бы, если кроманьонцы в самом деле на большую охоту отправились, но до сих пор все связанное с вождем девятиглавого племени заканчивалось столкновениями с темнокожими. Вот зря Рыту его не послушался и не ушел от озера, спровоцировав столкновение. Но и сами они, Конечно, не безгрешны. Когда отдохнешь день-два, то отправляйся на равнину навстречу длинноногим. Не ввязывайся в драку с темнокожими, если ее можно будет избежать. Нам важнее, чтобы длинноногие дошли сюда. Хочешь, иди один, или возьми с собой кого-нибудь по своему выбору. Пусть Ихикка идет, он быстро добежит сюда в случае, если понадобится помощь, а я останусь на месте. Старшая смотрела из-под лобья. Ну да, виноват. Подарил ей тонкий стилет, такой же, какой был у Эсики. Вроде отошла, улыбается, разглядывает подарок со всех сторон, любуется рисунком на лезвии в виде небольшого медведя с короткой мордой, а потом вдруг протянула обратно. Эсу, отдашь его Лыпу, пусть подарит мне его через 10 дней. Интересно, а что у нас через 10 дней? Вопрос явно проявился на его лице, и старшая сразу же ответила. Через 10 дней Новый год по календарю семьи Гайрэха. Разве не ты, Эсу, сказал, что в семье Гайрэха будет праздноваться каждый Новый год, где будут рассказывать о том, что случилось в прошлом году, и строить планы на следующий? Не скажешь ведь, что не следил за календарем. Хорошо, что есть старшая. Я помню про Новый год, просто с этой подготовкой к долгой дороге не смотрел на твой календарь на скале. И украшение для волос со стриями для стрел я тоже заказал Эру для себя и Осилы. Только тут до Андрея наконец-то дошло, в чем собственно дело. В самом деле, заработался. Ты будешь женщиной Лыпу. Очень хорошо. Как раз собирался к нему. У нас не хватит людей, чтобы перетащить дерево через дом Гайрэха. На месте легче сани делать. Лыпу предложению Андрея собирать сани на верхней равнине отнюдь не обрадовался. У тебя каждый лесовик делает готовые сани один. А если он будет изготавливать только определенную деталь, то саней вы изготовите гораздо больше за то же время. Подключите детей, младших охотников и свободных женщин, уж полозья они смогут как-нибудь дотащить. Промышленной революции не вышло. Все равно каждый из лесных мастеров продолжал самолично делать сани целиком. Нет двух одинаковых деревьев, Эсу. Поэтому все части саней и выходят разными, смотря какое дерево попадется. Нельзя взять полозья от одних саней и приделать их к другим. Не подойдут они, Лыпу пояснил, почему так вышло. Так прошел еще один день. У болота они уходят. Грыли, которые жили у соленой воды по обе стороны от впадающей в нее реки, покидают прибрежные земли. Самый мудрый был озабочен. Новости принесли охотники из рода оленя с большими рогами, которые поселились недалеко от поросшего лесом болота. А до этого они же не обнаружили никого и на болоте, далеко, правда, они не заходили, про живущих в лесу ходили нехорошие слухи, поэтому сочли, что небольшая семья Грыли, которая там обитает, переселилась вглубь леса, а то и вовсе вымерла. Самый мудрый тогда решил, что лесные Грыли и в самом деле перемерли с голода, но теперь засомневался. Бесследно исчезла одна семья Грыли, теперь куда-то уходят еще две. Но куда, на закат, это надо выяснить. Пусть охотники проследят за тем, куда они направляются. Не нападайте, просто проследите. Наверняка они идут очень медленно, вы их быстро догоните. За первый день они прошли совсем немного. Изуми с ужасом думал, каково это будет в долгой дороге, если даже по льду реки в светлое время они едва сумели совсем ненамного уйти от своей стоянки. Это лесовикам было хорошо, мало людей и много саней. А вот у длинноногих, все наоборот. Дерево мало, но много детей, женщин и стариков. Изуми отгонял от себя мысли о возможном нападении темнокожих. Как отбиться, если самые быстрые молодые охотники ушли далеко вперед, мужчины обеих семей держатся особняком, а самые слабые отстали от всех, и только он с братом как-то пытается им помочь. Быстро темнело. Все давно уже выбрались с льда на берег и пытались разжечь костры, чтобы согреться. Он услышал шум драки. Оказалось, кто-то не озаботился взять с собой топливо и теперь пытался стащить дрова у соседней семьи. Конфликты из-за украденных дров или еды вспыхивали и последующие дни, пока обе отправившиеся в каньон семьи снова не разделились. Теперь они передвигались по отдельности. Однако ночью кто-то из заречных длинноногих снова попытался украсть у соседей еду, вспыхнула массовая драка, едва не закончившаяся применением копий и ножей. Они перебьют друг друга прежде, чем достигнут каньона. Инзи уже дважды обошел медленно движущихся по льду караван длинноногих. А в общем походе мужчины семей длинноногих были очень дружны. Там не было голодных женщин и детей, предположил Ихикка. Поэтому они так сейчас себя ведут. Должны обеспечить их всем необходимым, которого на всех не хватает. Инзи решил понаблюдать за длинноногими с обрыва, с которого река хорошо просматривалась в обе стороны, но вдруг резко остановился на полушаге, сверху, ударяясь о сложенный основанием скалы пологий спуск, к реке скатился небольшой круглый булыжник. Камень мог упасть под тяжестью снега или же потревоженный небольшим зверем, вырывшим себе нору рядом с обрывом, но на всякий случай решили понаблюдать за подозрительным местом с некоторого расстояния. Последние из длинноногих давно уже исчезли с поля зрения, а у обрыва так ничего и не происходило. Энзи уже начал подумывать о том, что слишком уж перестраховывается, когда вдруг откуда-то из ложбины, расположенной у самого края обрыва, вылезли четверо темнокожих и отправились на восток. Все-таки он был прав, за длинноногими наблюдают не только они, и хорошо, если только эти четверо. Эхикка ухватился поудобнее за древко копья, но Энзи остановил его. «Беги в семью Гейрэха и скажи Эссу, чтобы выдвигались навстречу длинноногим, и пусть возьмут с собой побольше саней». Могли ли они перебить этих четверых наблюдателей? Пожалуй, если бы подготовили им засаду, то шансы на победу были довольно высоки. Но если бы наблюдатели не вернулись вовремя, то темнокожие отправили бы еще людей. И кто знает, сколько их было бы. Самый мудрый слушал охотников, которые наблюдали за переселяющимися куда-то семьями Грыли. Конечная их цель ему была не совсем ясна. По реке идти зимой, конечно, удобнее, но если им нужно на закат, то вдоль берега реки с соленой водой попасть туда проще. И как они собираются с женщинами и детьми пересечь высокие заснеженные горы? Что их гонит в такой рискованный переход? Загадка. Они идут в каньон, подал голос пришедший вчера с охотниками рода Быкаахой. Надо напасть на них, пока их передвижение сдерживают женщины и дети. Земли вокруг каньона и ущелья не прокормит такое количество людей, тем более зимой. Самый мудрый отмахнулся от предположения бывшего вождя девятиглавого племени. Зачем нам нападать, если они и сами уходят? Уже пришли мужчины из рода носорога, здесь же, на болоте, охотники из рода оленя и еще те, кого привел я сам. Это легкая добыча. Чего нам бояться? Мы дадим Хайрэха много грылей мужчин, а самым мудрым приведем грыли женщин. Делай как считаешь нужным, еще есть время, пока не пришли мужчины из других родов, чтобы отправиться к каньону. Только пусть людей ведет Авхай, а то носороги и олени не пойдут с вами. Изуми с тревогой наблюдал, что они все ближе подходят к семье длинноногих с другого берега реки. Последние дни они двигались так, чтобы мужчины, идущие впереди каравана его семьи, видели последних женщин из другого, но никак не ближе. Почему они остановились? Он растолкал стоящую толпу и увидел, что перед первыми санями молча стоит Энзи, которого окружили несколько злых охотников длинноногих. Увидев Изуми, он влепил кулаком самому активному длинноногому, который рухнул на лед. «Все имеющиеся сани из обеих семей выведите вперед. Посадите туда самых маленьких из детей. С ними пойдут все женщины, половина охотников и старики. Все тяжелые оставить здесь. И пусть идут и ночью, в свете луны лед реки хорошо виден. К ним на помощь уже идут люди Гейрэха с санями. Остальные останутся здесь и будут дожидаться, пока они не дойдут до каньона. Я видел темнокожих, которые наблюдали за вами, они сочтут, что вы легкая добыча. Я бы и сам так подумал. Изуми, берись за дело, а я посмотрю, где мы можем их перехватить. Пока я вернусь, здесь должны остаться только охотники и тяжелый груз». Глава 8. Стояние на реке. На льду валялись сваленные в кучу шкуры, кожаные мешки, замороженная рыба. Рядом со всем этим брошенным добром переминались с ноги на ногу два десятка мужчин, которые, негромко переговариваясь между собой, время от времени поглядывали на Изуми, словно спрашивая, а что им теперь собственно делать. Застоялись. Наконец и он решил, что дольше ждать Энзи нельзя. «Перегодите реку вещами, натяните шкуры так, чтобы они достигали до груди мужчины, так мы спасемся от их стрел». Изуми решил, что если темнокожие и будут догонять их, то легче всего им это будет делать по реке. Здесь они их и встретят. «Хорошо ты это придумал, Изуми, тихо, чтобы не услышали другие мужчины», сказал ему незаметно возникший рядом Энзи. «Но здесь они могут обойти нас по берегу, очень уж он пологий, и выйти на равнину, тогда уже нам придется их догонять. Выше по течению река делает крутой поворот. Отправляясь летом в общий поход, мы едва не разбились там на плотах. Встретим темнокожих там». Изуми с благодарностью посмотрел на него, не хочет ронять его авторитет среди длинноногих, вот не любит у них, когда чужаки командуют. Пусть он и не Вичаша, но сделает все для спасения семьи. Ропот, которым сопровождался приказ Изумира забрать уже почти готовую баррикаду и перенести ее выше по реке, утих, когда они дошли до предложенного им места. Охотники были все опытные и сразу оценили его преимущество. Теперь им не нужно будет думать о том, что делать, если их просто обойдут по берегу. Здесь река наткнулась на скальный массив и прорубила в нем себе дорогу, создав каньон с крутыми берегами. А резкий поворот реки поможет им до последнего оставаться незамеченными. Новый барьер начали сооружать прямо за поворотом, чтобы идущий по реке противник до последнего их не заметил. Устали все, Изуми смотрел на свалившихся от усталости мужчин семьи, которые отдыхали, завернувшись сразу в несколько шкур. Тяжелые дни выдались, они покинули стоянки, на которых выросли, пошли зимой в поход с женщинами и детьми. Такого никогда раньше не было, а теперь еще драться предстоит. Но ты выбрал лучших, я видел всех этих мужчин в общем походе, у них копья со остриями из растаявшего камня. А значит, они знают, чего ожидать, и у них нет страха перед темнокожими. Но хорошо бы, если Иссу пришел быстрее, чем они дойдут сюда. Настоящее испытание у них еще впереди. А в Хаюныла грыз не до конца прожаренное жесткое мясо старого большеголового быка. С куда большим удовольствием он бы сейчас оказался в своем шатре на новой стоянке у трех зубов и лакомился сочной передней ногой молодого криворога, а не морозился на льду реки в погоне за семьей Грли. Ну, уж если не у трех зубов, то хотя бы на стоянке рода оленя, откуда мужчины племени должны были отправиться охотиться на Грли в ущелье. И какой смысл гоняться за ними сейчас, если они сами идут туда, куда им нужно? Пусть соберутся все вместе и нет необходимости гоняться за каждой семьей по отдельности. Но нет, этому Ахаю не сидится на месте, а самое плохое, что и ему, как вождю племени Ускалицых, необходимо идти со всеми, иначе мужчины из других родов откажутся следовать за ним. Дальше движемся прямо по льду, они не смогут сойти с реки. Ахай, казалось, совсем не устал и даже не присел, чтобы отдохнуть, в отличие от всех остальных. Женщинам и детям будет тяжело передвигаться по снежной равнине. Словно в подтверждение его слов они скоро наткнулись на брошенные грелями вещи, которые они оставили лежать прямо на льду. Находка приободрила, значит, они так устали, что избавляются от груза. Все заметно прибавили шагу, предчувствуя завершение погони. Вот только на взгляд Авхая не стоило им торопиться. Конечно, их много, но и грели просто так не дадутся, даже леса у норы, где находится ее приплод, может броситься на медведя. Они приближались к месту, где река совершала резкий поворот между скалами. Авхай видел, как первые завернувшие в него резко остановились, а на них сзади напирают отставшие. В несколько мгновений отряд превратился в толпу. Откуда-то в нее полетели дротики, кто-то невезучий, кому короткое копье попало в горло, упал на лед, захлебываясь своей кровью, остальные заметались. «Назад, все назад!» — это кричал Ахай. Толпа отхлынула от поворота реки, как уходящая волна от берега моря. На льду осталось лежать одинокое тело. Да что же там такое? Авхай осторожно по краю подошел к повороту и выглянул из-за большого округлого камня. Прямо за ним, на расстоянии броска дротика, река была перегорожена. Грели не просто уложили свои вещи на лед, но и успели прикатить не вмерзшие в землю большие камни и вынесенные потоком реки на берег толстые бревна, и где только взяли такие ровные на безлесой равнине. Между камнями и деревом были выставлены копья со странными белыми наконечниками. И не видно ведь грели, спрятались за камнями, деревом и накинутыми на них шкурами. Авхай, чтобы разглядеть их, высунулся из-за камня и тут же отпрянул. Рядом с головой пролетел дротик, наконечник которого, ударившийся камень, разлетелся на несколько частей. Никто из Ускалицых метнуть его с такой силой не смог бы. Хитро это грели придумали, словно знали, что мы за ними идем. Авхай вернулся к обескураженным охотникам племени Ускалицых. И где, Ахай, их женщины и дети, о которых ты говорил? Кто-то предупредил грели, и они отправили женщин над них. Мы обойдем эти скалы и догоним остальных. Для этого нам придется повернуть назад и идти еще половину дня, а к тому времени уже стемнеет. Мы не догоним сбежавших грли. Надо возвращаться и ждать охотников из других родов, а потом всем вместе отправиться в ущелье, о котором ты говорил. Ахай колебался. Слова Авхая были разумны, но он сам организовал этот набег, и возвращаться совсем без ничего ему не хотелось. Мы пройдем через эти камни и стволы деревьев. Там не может прятаться много грли. Нам помогут луки и стрелы, которых у них нет. Инзи видел, как скользя по камням, Два десятка темнокожих на максимально возможном удалении от них пытаются подняться по скалам на повороте реки. Хоть и с трудом, им удалось достичь середины нагромождения крупных камней, из которых был сложен берег. Выше подняться не смогли, там отвесный камень. Хотят перебить их сверху стрелами, но они хорошо защищены шкурами. Пусть кидают, если хотят, но они не стреляли. Чего ждут? Он услышал хруст намерзшего за ночь тонкого слоя льда под множеством ног. Готовьте короткие копья. На них бежали темнокожие числом превосходящие их раза в 3-4 и стоило им высунуться, чтобы метнуть в них свои дротики, как в них полетели стрелы. Прячьтесь от стрел под шкурами, они не смогут их пробить. Голос Изуми звучал довольно уверенно. Рядом с них закричал раненый охотник, потом еще один. Изуми вытащил из плеча раненого стрелу. Как стрела может пробить шкуру большерога? Окровавленный наконечник не сломался, как это бывает с камнем, а остался целым. Эта кость, Энзи выглядел озабоченным. Она не ломается, как камень. Тем временем бегущие на них темнокожие растерянно остановились перед баррикадой, не всем хватило духу лезть прямо на копья, а затем откатились назад. Крики высокого темнокожего не смогли их остановить. У них осталось время напасть еще раз, затем наступит темнота. Энзи посмотрел на небо. Их лучники после заката не смогут слезть со своей скалы. А что потом? Будем ждать, пока не придет Эссу.